Григорий. «Что ты?» — испуганно воскликнул Рябчиков. «Подумай. И думать нечего. Поеду без разговоров, пока вакан есть. Пристроюсь к Каргиновской батарее и поеду. Зря. Вот это да! Мне, брат, своя голова дороже. Что-то нет охот, чтобы красные на ней свои палаши пробовали. Ох, подумай, Платон. Дело такое, и не говори, поеду зараз же. Ну, как хочешь, не уговариваю», — с досадой сказал Григорий и первый шагнул на каменные ступеньки крыльца. Ни Ермакова, ни Прохора, ни Богатырева на квартире не было. Хозяйка, пожилая горбатая армянка, сказала, что казаки ушли и обещали скоро вернуться. Григорий, не раздеваясь, крупными ломтями порезал буханку хлеба, пошел в сарай к лошадям. Хлеб разделил поровну, всыпал своему коню и Прохорову, и только что взял ведра и хотел идти, чтобы принести воды, как в дверях стал Рябчиков. В полах шинели он бережно держал наломанный крупными кусками хлеб. Конь Рябчикова, зачуяв хозяина, коротко заржал, а хозяин его молча прошел мимо сдержанно улыбавшегося Григория, сыпал куски в ясли, не глядя на Григория, сказал: «Не оскаляйся, пожалуйста. Раз так дело указывает, приходится и мне коня кормить. Ты думаешь, я-то с охотой бы поехал? Сам себя за шиворот взял бы и повел на этот растреклятый пароход, не иначе. Ведь живой страх подгонял. Голова-то одна на плечах. Не дай бог, эту срубит другая, да покрова не вырастет». Прохор и остальные казаки вернулись только перед вечером. Ермаков принес огромную бутыль спирта, а Прохор — мешок герметически закупоренных банок с мутновато-желтой жидкостью. «Вот подработали. На всю ночь хватит», — похваляясь, Ермаков указал на бутыль, пояснил. «Попался нам военный доктор. Упросил помочь ему вывести на пристань со склада медикаменты. Грузчики отказались работать. Одни юнкерья со склада таскали. Ну и мы к ним припряглись. Спиртом доктор расплатился за нашу помощь, а банки эти Прохор наворовал, накажи Господь, не брешу». «А что в них такое?» — полюбопытствовал Рябчиков. «Это, братушка, почище спирту». Прохор поболтал банку, посмотрел на свет, как под темным стеклом пузырится густая жидкость, самодовольно закончил: «Это самое, что ни на есть, дорогое заграничное вино. Одним больным его дают, так мне сказал юнкеришка, какой английский язык понимает. Сядем на пароход, выпьем с горя, заведем разродимую мою сторонушку и до самого Крыма будем пить, а банки в море кидать. Иди скорей садись, а то через тебя пароход задерживают, не отправляют. Где, говорят, Прохор Зыков, герой из героев? Без него не можем плыть», — насмешливо сказал Рябчиков. И, помолчав, указал желтым обкуренным пальцем на Григория. «Вот, он раздумал ехать. И я тоже». «Да ну!» — ахнул Прохор, от изумления чуть не выронив банку из рук. «Что такое? Что вы тут надумали?» — хмурясь, пристально глядя на Григория, спросил Ермаков. «Решили не ехать. Почему?» «Потому что местов для нас нету». «Нынче нету, завтра будут», — уверенно заявил Богатырев. «А ты на пристанях был?» «Ну, дальше». «Видал, что там делается?» «Ну, видал». «Занукал». «Коль видал, чего же толковать? Нас с Рябчиковым только двоих брали. И то один доброволец сказал, чтобы пристраивались к Каргиновской батарее, иначе нельзя». «Она еще не погрузилась, эта батарея?» — с живостью спросил Богатырев. Узнав, что батарейцы стояли в очереди, ожидая погрузки, он тотчас же стал собираться. Сложил в вещевой мешок белье, запасные шаровары, гимнастерку, положил хлеба и попрощался. «Оставайся, Петро», — посоветовал Ермаков. «Не к чему нам разбиваться». Богатырев, не отвечая, протянул ему потную руку, с порога еще раз поклонился, сказал: «Бывайте здоровы, приведет Бог, и шо свидимся», и выбежал. После его ухода в комнате долго стояла нехорошая тишина. Ермаков сходил на кухню к хозяйке, принес 4 стакана, молча разлил в них спирт, поставил на стол большой медный чайник с холодной водой, нарезал сало и все так же молча присел к столу, облокотился на него, несколько минут тупо